Не каждому дано понять печаль мою, понять, как тяжело страдать тяжелым. А я страдаю им, и Бога я молю, чтобы помог он выйти мне из круга, в котором я хожу уж 19 лет. Конца мучениям нет моим, но я иду на свет. Еще немало предстоит преград мне одолеть, понять себя, других понять, свой страх преодолеть. Путь к сцене сложен и тернист, об этом знаю я, но все равно пройду его, и буду счастлив я.